Сколько ни сиди на одном месте, все одно ничего не высидишь. Таков был безутешный вывод, сделанный Бонасюком вечером в воскресенье. Под лежащий камень вода не течет. Собрав мужество по крупицам, Вась-Вась решился предпринять кое-какие шаги. Решимость подкреплялась осознанием того, что за выходные сауна не досчиталась стольких клиентов, что Бонасюк и прикидывать не хотел. Так поистине в трубу вылететь недолго. «Понедельник — день тяжелый», — вздыхал Вася с утра. Накопленная накануне решимость оставила его с первыми солнечными лучами. Он вновь колебался, и колебания похоронили первую половину понедельника. Ни в дверь, ни по телефону ему никто не звонил, что, принимая в расчет обстоятельства, уже само по себе казалось победой. Мужество вернулось в обед. Вася решился идти со своей бедой к следователю, без особой надежды, а скорее просто потому, что пассивно ожидать у моря погоды стало невмоготу. Обед, понедельник, 28 февраля. В управлении Бонасюк застал следователя. После рутинного оформления пропуска Василий Васильевич предстал пред светлые очи капитана Журбы, а с ним, соответственно, и закона. «А, Бонасюк!» произнес следователь голосом утомленного солнцем пляжника и скосил глаза к большому настенному календарю, украшенному фотографией ласкового мая. «Давай, заходи!» Следователь сдуру решил, что каким-то образом сбился со счета, и уже настало пятое отчетное число, которому Бонасюку полагалось приносить мзду, ежемесячные $200. «Очень хорошо», — обрадовался следователь, — «хоть бабки будут, а то карманы пустые, противно в кабинете сидеть». Вась-Вась, задыхаясь, выложил все как на духу. Ну, или почти все. «На ты загнул, Бонасюк», — равнодушно сказал следователь, — «прямо Санта-Барбара на дому». Вась-Вася от такой реакции бросила из огня да в полымя. Он не тешил себя надеждами, что по первому зову оба мздоимца, каковыми экс-доцент совершенно справедливо считал следователя с близнецом, кинутся защищать его бизнес и тело, но все-таки полагал, что заслуживает большего внимания, хотя бы потому, что со времени их достославного знакомства передал обоим в качестве ежемесячных взносов 1600 самых, что ни на есть, американцев. Долларов. С математикой Вась-Вася проблем не возникало. Но поистине Бонасюк проявил невиданное доселе упорство. «Что же мне теперь делать?» Следователь грустно улыбнулся, всем видом показывая, что подобные риторические вопросы не входят в его компетенцию. «Может быть, они убили ее?» — пытался расшевелить следователя Бонасюк. Этого он ужасно боялся. Кошмарная мысль о том, что Кристина, вполне возможно, убита негодяями, пронзила сердце Вась-Вася и теперь сидела в нем отравленным стилетом. «Где труп?» — благожелательно осведомился следователь. «Запрятали, поистине!» — стоял на своем Бонасюк. «Да ну, Бонасюк!» — тон следователя стал шутливым. «Скажешь тоже, убили! С чего ты взял?» «Я ее с Нового года не видел, поистине!» «Че с того?» — следователь передернул плечами. «Загуляла! Ты ж сам сказал, легкомысленная она у тебя!» «Я?» — Бонасюк задохнулся от обиды. «Не так за себя, как за супругу. Ты домой иди!» — зевнул следователь. «Ты гуляется, объявится!» «Тот бандит, что приходил, физической расправой грозил. Вы б его видели, поистине, рожа такая. Я, говорит, в батальоне каком-то служил». «Все мы на службе, Бонасюк», — говорило скорбное лицо следователя. «Служим Родине по мере сил». «Наемникам!» «Рассказывал, как он заложникам глаза выкалывал!» «Да ерунда это, Бонасюк!» Разговор более всего напоминал вариацию бородатого анекдота. «Санитарчик! Санитарчик! А может, все же в реанимацию?» «Нет, раз доктор сказал в морг, значит, в морг!» «Сваливай, — говорит, — пока живой!» «Свидетели угроз имеются?» — вяло спросил следователь. — «Избил меня, поистине», — напирал Бонасюк, показывая лицо. Оно не нуждалось в комментариях. Следователь отмахнулся, мол, сам вижу, не слепой. — «Ну, хулиганство с нанесением», — признал он с неохотой. — «Убить поистине обещал». — «Свидетели». — «Вся грудь болит». — «Побои надо снимать», — следователь почесал за ухом. Бонасюк его начал утомлять. Кроме того, следователь понял, что никаких денег сегодня не предвидится, и это обстоятельство испортило ему настроение. Надо с обыском на квартиру ехать, засаду там, или поистине лучше штурмом захватить их, может, Кристи еще живая. Следователь снисходительно улыбнулся, давая понять Банасику, что его советы курам насмех. И мне поистине охрану, или позвоните им, чтобы от меня отцепились. Да какие основания? Следователь воздел персты к потолку. За истекший год количество перстней на его ухоженных пальцах увеличилось. И потом, Банасюк, ты часом вырезки не спутал. Мы заняты экономическими преступлениями. Экономическими. Понимать надо. Что мне поистине делать? Пиши заявление в милицию, отрезал следователь. Вы же есть милиция. Вы отдел. По факту хулиганства. Гроз на почве ревности. Следователь наморщил лоб, выуживая из памяти знания, полученные некогда на юрфаке. По факту нанесения. Следователь пригляделся к Банасику. Телесных повреждений средней тяжести, так сказать. Учился следователь плохо, что, впрочем, не мешало карьерному росту. «А у вас там знакомых нету?» — спросил Банасюк, смиряясь с неизбежным. «Ну иди, знакомые, напишешь заявление в общем порядке. Ты что, не гражданин, что ли?» «Если поистине по знакомству», — конючил Банасюк, приученный советской эпохой к тому, что или по блату, или никак. Следователь устало вздохнул. «На общих основаниях, Банасюк!» «А охрану?» «Ну ты даешь, Банасюк! Ты че, президент? Охрана и ведает Главное управление охраны. Только если надумаешь обращаться, смотри, к умеру не пойди». «А если нападут на меня?» Еще жалобнее застонал Вась-Вась. «Сунут в багажник, заклеют рот пластырем, гирю к ногам и с моста». «Ну, успокоил его следователь, сразу никто тебя убивать не станет. Это я тебе гарантирую. Тоже нашел цены, сауна. Это ж тебе не контрольный пакет акций НПЗ. Так пугнуть немного. А если нападут все-таки?» «Звони 02», — отчеканил следователь, резонно решив, что год, выдаиваемые из несчастного предпринимателя деньги, следует хоть немного отработать. «Машины по городу ездят, один звонок, 3 минуты, и наряд у тебя дома». «А вам можно позвонить, если нагрянут?» «Ну, звони», — с неохотой согласился следователь. «Приедете?» «А то», — вяло кивнул следователь. Василий Васильевич понял, что большего ему не добиться. Уже с порога его неожиданно окликнул следователь. «Банасюк!» «А, поистине!» Вась-Вась круто обернулся, сдуру решив, что засранца замучила совесть. «Ты это, не забыл? На неделе отчетное число. Как там?» Исследователь энергично потер большим пальцем сведенные вместе указательные и средние в международном жесте «мани, мани, мани». «Ага, поистине!» — кивнул Банасюк и притворил за собой дверь. «Ах вы, сволочи, сволочи, поистине сволочи!» Проводив Банасюка взглядом, следователь надолго призадумался. Не то чтобы ему стало жаль вечно брюзжащего экс-доцента, но вот судьба $200, взимаемых с того, палец о палец не ударив, внушала определенные опасения. Денег было жалко. Впрочем, не настолько, чтобы подставлять из-за них свою задницу. Фамилия Бандура говорила кое о чем. Бандурой прозвался дерзкий и удачливый бандит, ставший прошлым летом злым гением полковника Украинского. После устранения Ледового полковник непременно бы свел счеты с проходимцем, да тому, как назло, благоволил Паришайло, а те, кому покровительствовал могущественный олигарх, были для полковника табу. Не говоря уж о том, что за спиной молодого авантюриста стояла группировка Олега Провилова, вопреки гибели Ледового, сохранившая кое-какое влияние. Следователь все еще прокручивал ситуацию, когда в кабинет вломился близнец. «Лови, Стас!» — близнец плюхнул на стол полиэтиленовый пакет, полный посыпанными ванильным сахаром пончиками. «Конфискат!» — ухмыльнулся следователь. «Торговля в неустановленном месте!» — осклабился близнец. «Без лицензии! Присек на корню!» Следователь запустил руку в кулек, извлек пончик и вонзил в него зубы. «Смотри, Димка!» — продолжал он с набитым ртом. «Перегнешь палку! Отравят они нас, ядреной матери!» «Фиг там!» — отвечал близнец, в свою очередь, надкусывая пончик. «Тут это!» — сказал следователь, когда от содержимого кулька остались рожки да ножки. «Банасюк заходил. Деньги принес!» — Димка мыслил теми же категориями, что и Стасик. Недаром они были так похожи. Наоборот, Дима, плакали наши денежки. Как это поперхнулся близнец к денежным вопросам, всегда относившийся исключительно серьезно. Вздохнув, следователь принялся рассказывать о недавнем визите Бонасюка. «Ни хрена себе!» — возмутился близнец. «Это что, тот самый бандура, что летом Михалыча чуть-чуть до инфаркта не довел?» «Он, падла!» — кивнул следователь. «Вот паскудство! Ну и говню! Может, ему голову открутить?» «Бонасюку!» — ощерился следователь. «Бандуре!» — близнец с досадой хлопнул по колену. «Открутим и скажем, что так и было!» «А, давай!» — сказал следователь, отпуская близнеца жестом руки. «Откручивай! У Провилова, говорят, такие бойцы, им только дай кого мочкануть. Слушай, может, бандура бабу все же грохнул? Сдадим его уголовке!» — предположил близнец. «Ты Кристину Бонасюк видел?» — переспросил следователь. «Нет, а че? Увидел бы, не молол чепухи. Телка, кровь с молоком, конфетка. Ну, пылки гну. Ты б за сколько денег с Бонасюком трахался? Ты, Стас, вообще ебался. Это ты вообще, — разозлился следователь. — Баба в самом соку. Переть и переть. Нафига из старый ублюдок? Нафиг не нужен. Вот и снюхалась с молодым. Или даже с двумя, если толстому верить. Сидела. Дошло? А понял, наконец, близнец. «Б!» — передразнил следователь.